Глава 10. Бей, но выслушай. В течение 6 дней все население Аттики переезжало на кораблях на острова Саламин и Эгина, а также в арголитский город Трезен, связанный с афинянами давней дружбой. Иначе как бедствием этот отъезд афинян на чужбину назвать было нельзя. Люди уезжали со слезами и стенаниями, бросая дома и имущество, покидая храмы и могилы предков. Всем афинским гражданам было очевидно, что их город не устоит перед варварами, не имея крепостных стен. Все понимали, что нужно последовать совету Фемистокла и уходить на острова и в Пелопоннес. Но и осознание этой горестной необходимости не приносило афинянам хоть какого-то душевного успокоения. Наоборот, афинский народ был озлоблен на своих стратегов, не сумевших поставить надежный заслон на пути у Ксеркса, а тем паче на спартанцев и их союзников, которые проявляли заботу лишь о своих владениях, спешно возводя стену на Истме. Если афинские аристократы, бросая дома и усадьбы, все же имели средства для безбедного существования на чужбине, то афинские ремесленники и селяне, теряя свой жалкий скарб, оставались ни с чем. Мужчинам, вступающим в войско или гребцам на корабли, афинские власти выплачивали по 8 драхм. Однако обеспечить деньгами огромное количество беженцев Ареопаг не мог, поскольку афинская казна была пуста. Власти просто сажали людей на корабли и бесплатно перевозили их в безопасное место. Где будут жить беженцы на новом месте и чем они станут питаться, об этом афинские архонты не задумывались. Все вокруг полагались на Фемистокла, которому была доверена власть стратега с неограниченными полномочиями. В результате вся афинская знать перебралась из Аттики в Трезен и на Эгину, а вся беднота собралась на острове Саламин, обустроившись в палатках, землянках и шалашах, поставленных на скорую руку. У берегов Саламина находились и стоянки эллинского флота. На первом же военном совете Фемистокл указал Эврибиаду на все выгоды узкого пролива между Саламином и побережьем Аттики. Фемистокл настаивал на том, что именно здесь эллинам и надлежит дать сражение флоту Ксеркса. Многие греческие навархи согласились с Фемистоклом. Согласился с ним и Эврибиад, который перед этим прошел на Сатейре от афинской гавани Пирей вдоль северных берегов Саламина до Элевсинского залива и обратно. Эврибиаду было ясно, что если персидский флот втянется в пролив между Саламином и Аттикой, то ему негде будет здесь развернуться. Эллинский флот сможет сражаться с варварами на равных. После военного совета, отужинав вареными смоквами, Эврибиад собирался лечь спать, когда к нему в палатку пришел Филохар. Евребиат никак не мог избавиться от неприязни к Филохару, так как ему стало известно о кознях, которые тот строит у него за спиной. Филохар пытался подбивать Симбулея Динона и кормчего Фрасона, чтобы те написали письмо спартанским властям, будто из-за тяжелых ран Евребиат не в силах командовать флотом. Филохар намекал Динону и Фрасону, чтобы те попросили эфоров поставить его верховным навархом вместо Эврибиада. Жадный до денег Динон потребовал у Филохара щедрую награду за такую услугу. Филохар согласился заплатить Динону, но после войны с персами. Динона это не устроило, и он обо всем рассказал Эврибиаду, надеясь на его щедрость и покровительство. Фрасон не стал и разговаривать с Филохаром, не желая предавать Эврибиада. Раны Эврибиада еще не затянулись. Филохар застал в палатке Эврибиада лекаря Зенона, который, окончив перевязку, уже собирался уходить. «Благодарю тебя, дружище», — сказал Эврибиад Зенону. «Сожалею, что ты не берешь деньги за свое врачевание, а то бы я щедро тебе заплатил». «Ты же не ради денег сражаешься за Элладу, Наварх», — сказал на это Зенон. «Вот и я делаю посильный вклад в победу над персами, не помышляя о личной выгоде». Врач тут же удалился, обменявшись приветствиями с Филохаром. «У Ксеркса несметное войско, а у нас эллины», — восхищенно произнес Эврибиад, кивнув на дверной полог, за которым скрылся Зенон. не думая, что в свите Ксеркса имеется так уж много вельмож, бескорыстно пошедших за ним в поход на Грецию. Филохар завел речь о том, что Еврибиад, последовав совету Фемистокла, нарушает приказ эфоров об отходе эллинского флота к Истму. Филохар дал понять Еврибиаду, что он прибыл к флоту с целью проследить, как выполняются приказы эфоров. «Ну, это мне сразу стало понятно», — криво усмехнулся Еврибиад, смерив Филохара небрежным взглядом. «Ты же брат Эфора Эпонима Гипероха». Эфор Эпоним считался старшим в коллегии из 5 эфоров. Возражая Филохару, Еврибиад напомнил ему о посланцах из Синедриона, побывавших у него 2 дня тому назад. В Синедрионе были озабочены тем, что доведенные до отчаяния афиняне могут отплыть на кораблях в Южную Италию, а это приведет к тому, что эллинский флот не сможет тягаться с флотом Ксеркса. Поскольку решающее сражение на море было еще впереди, поэтому члены Синедриона позволили Еврибиаду не отводить корабли к Истму, а самому выбрать место для предстоящей битвы. При этом Еврибиаду было велено учитывать мнение афинских навархов. «Я подчиняюсь Синедриону, который ныне есть высшая власть для всех военачальников Коринфского союза», сказал Еврибиад с надменным превосходством, взирая на Филохара. «Если спартанские эфоры возомнили себя выше Синедриона, то они либо слишком возгордились, либо все разом поглупели. Можешь написать об этом своему брату, Филохар. Пусть Гиперох сместит меня с должности Верховного Наварха, если успеет». Стоял сентябрь, время перевыборов всех государственных магистратов в Спарте, кроме старейшин, избиравшихся пожизненно. По этой причине Еврибиад мог позволить себе открыто дерзить Филохару, поскольку его могущественный брат со дня на день должен был лишиться власти. Какой будет новая коллегия эфоров, об этом можно было только гадать. Одно Еврибиад знал наверняка – это будут люди, не повинные в гибели царя Леонида. Довольный тем, что поставил Филохара на место, Еврибиад лег на свое жесткое походное ложе и с глубоким вздохом закрыл глаза. Ему снились оливковые рощи и ячменные поля родной Лаконики, вольный Эврот, несущий к морю свои прохладные воды, укрытый снежной шапкой кряж Тайгета, лесистые отроги которого почти вплотную подступают к Спарте. Приснилось Еврибиаду и улица Треножников, выходившая к главной площади Лакедемона. На этой улице стоит дом Еврибиада, где его ждут жена и дочь. У Еврибиада есть еще сын, но он, как и все 20-летние юноши, несет службу в одной из крепостей на границе с Аргосом, самым непримиримым врагом Спарты. Еврибиаду снилось, будто он идет по улице Треножников, приближается к своему дому. Сердце его радостно забилось в груди, когда Еврибиад увидел свою жену, Алкибию, в длинном голубом пеплосе, появившуюся из дверей дома. Окликнув супругу, Еврибиад ускорил шаг. Алкибия обернулась, откинув с лица край тонкого белого покрывала. Жаркие солнечные лучи ударили в глаза Алкибии, поэтому она не сразу узнала мужа. Алкибия прикрыла глаза ладонью, как козырьком, защищаясь от слепящих солнечных лучей. В следующий миг ее прекрасное лицо озарилось улыбкой. Еврибиад заключил жену в объятия. Он так сильно соскучился по ней. После долгого и страстного поцелуя Еврибиад заглянул в синие глаза Алкибии и увидел в них какую-то смутную печаль. «Что-то стряслось, дорогая?» — спросил Еврибиад, почуяв недоброе. «Стряслось, милый», — безрадостным голосом ответила Алкибия. И тут сон прервался. Еврибиада разбудил симбулей Динон. Еврибиад вздрогнул и открыл глаза. «Ты почему здесь?» — рявкнул он на Динона. «Что тебе нужно?» «Персидский флот сегодня на рассвете вошел в Фалерскую бухту», — сказал Динон, не обращая внимания на сердитое лицо Еврибиада. Корабли варваров встали на якорь у берега, растянувшись до самого Калиадского мыса. «Ну и что с того?» — ворчливо обронил Еврибиад, поднявшись с постели и набросив на себя короткий хитон. «Флот Ксеркса рано или поздно должен был подойти к берегам Аттики». Дело в том, что один вид множества вражеских судов напугал кое-кого из наших навархов до такой степени, что они собрались уходить к Истму, — ответил Динон. «Кто именно собрался отступать без моего приказа?» Нахмурился Еврибиат, затягивая на талии широкий кожаный пояс. Динон перечислил имена навархов, убоявшихся персидского флота. Это были те греческие военачальники, кто не принимал участия в морских сражениях в Эвбейском проливе. Еврибиат не мог допустить, чтобы эллинский флот начал распадаться на глазах, чтобы кто-то без его приказа посмел отступить перед врагом. «Объяви сбор военачальников возле жертвенника Зевсу», — сказал Еврибиат Динону. «И также проследи, чтобы ни одна триера не ушла от Саламина». Торопливо умываясь над тазом с водой и расчесывая свои длинные волосы, Еврибиат размышлял над своим прерванным сном. Тревога занозой сидела в его сердце. Алкибия неспроста приснилась ему. Нет, неспроста. У нее явно что-то случилось. А может, беда приключилась с их дочерью Диномахой? У нее ведь такой необузданный нрав. Если Диномаха купается с подругами в реке, то ей обязательно нужно заплыть дальше всех и нырнуть глубже всех. Если девушки катаются верхом, то Диномаха выбирает самого резкого скакуна. Если девушки идут в палестру, чтобы позаниматься борьбой, то Диномаха непременно проникнет на мужскую половину, желая побороться с юношами. Ведь всех своих подруг Диномаха одолевает без особых усилий. Бороться с ними ей неинтересно. С такими невеселыми мыслями Еврибиат и отправился на собрание военачальников. Древние греки верили в то, что бессмертные боги обитают на высокой горе Олимп, в роскошных светлых чертогах. Жертвы богам было принято приносить в светлое время суток. Святилища и жертвенники древние эллины, как правило, устанавливали на возвышенных местах, дабы их было видно издалека. В жертву богам чаще всего приносили мясо, вино и плоды земли. Если кто-то жертвовал богам овцу, то он сжигал на каменном жертвеннике часть кишок и несъедобной требухи, забирая остальное мясо себе. В благодарность за хороший урожай можно было сжечь на жертвеннике горсть пшеницы или оливок. Рыбаки и моряки, благодаря за милость Посейдона, бога морской стихии, просто бросали кусочки пищи в море, совершая молитву. Возлияния вином в честь богов совершались на каждом застолье. Для этого каждый пирующий проливал на пол несколько капель хмельного напитка из своей чаши, произнося вслух «Хвала Дионису» или «Хвала Афине», либо упомянув имя любого другого бога. Царем среди богов считался Зевс-громовержец. Каждый греческий город почитал своего бога-покровителя, возводя в его честь белокаменные храмы и чеканя монеты с его символикой. Но при этом никто из эллинов никогда не забывал про Зевса, гнева которого страшились и аристократы, и цари, и простонародье. Жертвенники Зевсу поражали своей монументальностью и роскошью отделки. Их непременно устанавливали выше всех прочих жертвенников, дабы дым от сжигаемых приношений поднимался в небесную ввысь и уносился бы ветром прямо на Олимп. Древние греки полагали, что их боги, будучи существами бессмертными, не вкушают пищу, как люди, но насыщаются дымом от принесенных жертв. На скалистом острове Саламин алтарь Зевса находился на высоком холме с широкой плоской вершиной, склоны которого были покрыты кустами мирта и мастиковыми деревцами. В тени этих деревьев было много змей и скорпионов. Поэтому идущие на совет военачальники держали в руках длинные палки, чтобы отгонять от себя ползучих гадов. Еврибиат неспешно прогуливался в тени колоннады из массивных мраморных колонн, установленных полукругом вокруг жертвенника и соединенных поверху длинными блоками из туфа. Навархи подходили группами и по одному. Они шумно спорили между собой. Предметом их спора был персидский флот, прекрасно видимый с высоты на голубой глади Фалерского залива. Наконец прозвучал громкий окрик Филохара, призывающего всех к тишине. К навархам вышел Еврибиат в своем неизменном красном плаще, полы которого трепал свежий ветер. Евребят стоял спиной к каменному алтарю, лицом к военачальникам, которые застыли широким полукругом перед ним. За спиной Евребяда находились Филохар и Динон. «До меня дошел слух, что кое-кто из вас собирается уже сегодня отплыть к Истму», — промолвил Евребяд, вглядываясь в загорелые лица военачальников. «Клянусь Зевсом, я был удивлен малодушием этих мужей, хотя вернее это назвать предательством». «Малодушие тут ни при чем», — выкрикнул Пифокл наварх левкатцев. «Ты глянь туда, Евребяд, и пораскинь мозгами, по силам ли нашему флоту сражаться с варварами». Долговязый сутулый Пифокл выбросил свою длинную руку в сторону виднеющегося вдалеке вражеского флота. «Незачем говорить о предательстве, Евребяд», — вымолвил Антимах наварх амбракийцев. «Наши корабли у Саламина, как мыши в мышеловке. Если мы сразимся здесь с персами и не победим, то отступить нашим триерам будет некуда. Саламин станет нашей общей могилой». «Не об отступлении надо думать, а о том, как победить персов», — сурово произнес Евребиад. Военачальники заговорили все разом. Кто-то соглашался с Евребиадом, кто-то возражал ему. Разобрать в этом шуме, чьих голосов больше, было невозможно. Евребиад поднял руку, призывая к тишине. «Пусть выскажется каждый из вас», — промолвил он, едва навархи угомонились. «Незачем надрывать глотки. Мы же не на торжище. Потом подведем голосование, по результату которого и вынесем окончательное решение — отступать или сражаться». Повинуясь жесту руки Евребиадовой, начальники по одному выступали вперед на озаренные солнцем каменные плиты и произносили речи, высказываясь за или против сражения с персами у Саламина. Самую длинную и яркую речь произнес Фемистокл. Более коротким, но не менее ярким было выступление афинянина Мнесифила. Оба ратовали за битву с варварами у берегов Саламина. После того, как выступили все 30 навархов, Евребиад повелел им разделиться. Те из них, кто хотел сразиться с персами у Саламина, должны были собраться справа от Евребиада. Слева от него надлежало встать противником сражения. При подсчете выяснилось, что справа собралось больше военачальников, чем слева. «Итак, в присутствии царя богов», — Евребиад положил свою правую руку на алтарь Зевса. «Путем честного голосования мы вынесли коллективное решение — выйти на битву с флотом Ксеркса в водах Саламинского пролива. Рад, что храбрейшие из нас восторжествовали над робкими и слабовольными». Адимант, проголосовавший за отход к берегам Пелопоннеса, не собирался уступать афинским навархам. Он тайком встретился с Филохаром, убедив того оказывать подспудное давление на Евребиада, чтобы в конце концов вынудить его отступить к Истму. Филохар сам не горел желанием сражаться с персами у Саламина, столь сильно его поразил вид несметного вражеского флота. Плохо разбираясь в морской тактике, Филохар верил каждому слову Адиманта, считавшего позицию Саламина губительной для эллинских триер. Филохар, участвовавший во всех последних войнах Спарты с Аргосом и аркадянами, не сумел проявить себя наилучшим образом как военачальник. Это сильно уязвляло его самолюбие. Благодаря стараниям старшего брата, прошедшего в Эфорат, Филохар отошел от военных дел и стал заниматься политикой. Помощниками эфоров выступали эпистаты. Филохар стал одним из них. Во время войны кто-то из эпистатов обязательно должен находиться в спартанском войске, если это войско пребывает за пределами Лаконики. Эпистат является глазами и ушами эфоров. На основании отчетов эпистата эфоры и старейшины выносят постановления, одобряющие или порицающие действия спартанского полководца или наварха. Филохару очень хотелось очернить Евребиада в глазах спартанских властей. Нелицеприятный письменный отзыв о действиях Евребиада как наварха уже был составлен Филохаром. Загвоздка заключалась в том, что у Филохара не было возможности незаметно отправить с Саламина это послание в Спарту. Если бы эллинский флот отступил к Истму, став на якорь близ Каринской гавани Кинхреи, то Филохар непременно подыскал бы гонца, который переправил бы его письмо в Лакедемон. И тогда, быть может, Еврибиад лишился бы должности верховного наварха, а Филохар занял бы его место. Эти мысли и чаяния не давали Филохару покоя. Едва узнав от Динона, что в Пирейскую гавань вошло еще около 300 персидских судов, Филохар тут же устремился к Еврибиаду. Сообщение Филохара смутило и взволновало Еврибиада. Вызвав Динона, Еврибиад потребовал у него письменный отчет о потерях персидского флота. Динон предоставил ему этот отчет, записанный на восковой табличке. «Во время бури близ Пелиона варвары потеряли около 400 кораблей», — бормотал Еврибиад, глядя на табличку, исписанную острой костяной палочкой. 15 вражеских триер были захвачены нами в первый день затишья после бури». «Да, помню. Эти триеры по ошибке вышли к нашей стоянке от острова Скиаф. Ими командовал перс Сандок, завитый как женщина. Так, 70 кораблей были потеряны персами во время вечерней битвы с нашим флотом у мыса Артемисии. Затем шторм потопил 200 персидских триер у южного побережья Эвбии. Все верно. Потом наш флот напал на стоянку киликийцев и уничтожил 60 вражеских судов. Наконец, в утреннем сражении у мыса Артемисии наш флот пустил на дно еще 30 кораблей Ксеркса. Итого общие потери персидского флота составляют около 750 кораблей». Еврибиад швырнул табличку на стол, расхаживая по палатке с мрачным видом. Динон и Филохар в молчании наблюдали за ним. По сведениям перебежчиков, у Ксеркса было в наличии 1200 триер. Слух рассуждал Еврибиад. В таком составе флот Ксеркса вышел из Фермейского залива в середине августа. К началу сентября флот варваров потерял 750 кораблей. Значит, у персов должно оставаться не более 500 судов. Почему же их гораздо больше? Видимо, у Ксеркса еще имелись в резерве корабли, о которых мало кто знал даже среди варваров, высказал предположение Динон. «А может, к персам пришли корабли фессалийцев и островных эллинов?» — ставил Филохар. «Может, критяне надумали примкнуть к Ксерксу?» «Если это так, значит, положение наше гораздо хуже, чем я предполагал», — проворчал Еврибиад. «У персидского флота опять подавляющий перевес над нами». Помолчав, Еврибиад решительно произнес: «Я должен сам взглянуть на персидские суда, вошедшие в Пирейскую гавань». Еврибиад отправился из эллинского стана к гористому мысу Кинасура, самому длинному из всех прочих мысов, находившихся на северо-восточном побережье Саламина. С горных утесов на Кинасуре открывался прекрасный обзор на весь Саламинский пролив, а также на побережье Аттики со всеми тамошними заливами. На Кинасуре днем и ночью находились эллинские дозорные. Вместе с Еврибиадом на Кинасуру отправились Динон с Филохаром. Горячие лучи полуденного солнца, отражаясь от белых известняковых скал, слепили глаза Еврибиаду и двум его спутникам. Полуостров был не более 150 шагов в длину, а протяженность его составляла около 4 стадий. Между скалами велась узкая тропинка, оканчивающаяся на вершине невысокой горы, напоминавшей петушиный гребень. Здесь не было ни травы, ни деревьев. Лишь колючий терновник пробивался из каменных расселин. В этот день в дозоре на Кинасуре стояли двое спартанцев. Дабы не привлекать внимания, они оставили в лагере свои красные плащи, медные доспехи и шлемы с красными султанами, нарядившись в неброские одежды и широкополые шляпы, изображая из себя местных пастухов. С вершин Кинасуры хорошо просматривались маленькие острова Аталанта и Пситталея, торчавшие на морской глади у восточного входа в Саламинский пролив. Между этими скалистыми островами и побережьем Аттики сновали легкие дозорные суда персов. На горе Эголиос, самой возвышенной точке Аттического побережья, размещались персидские наблюдатели, благодаря которым военачальники варваров знали, что эллинский флот стоит за мысом Кинасура, расположившись в трех обширных бухтах. Персидские дозорные были хорошо заметны эллинским часовым на Кинасуре. Вернее, эллины видели на вершине Эголиос сверкающие на солнце бронзовые щиты варваров, с помощью которых персидские наблюдатели подавали сигналы своему флоту. Стоя на вершине скалы, обдуваемой всеми ветрами, Евребиад до боли в глазах вглядывался в скопище персидских кораблей, стоящих в Фалерском заливе и в Пирейской бухте. Даже беглого взгляда было довольно, чтобы убедиться в подавляющем численном превосходстве ксерксового флота. С такого расстояния вражеские суда, вытянувшиеся длинными рядами, казались игрушечными. Оглядывая скалы и мели Саламинского пролива, Евребиад мысленно прикидывал, каким образом здесь можно выстроить эллинские триеры для сражения с флотом Ксеркса. Ему вспоминались слова Фемистокла, изложившего примерный план будущей битвы на военном совете. Внезапно за спиной у Евребиада раздался тревожный возглас Динона. «Что это? Глядите!» Евребиад обернулся к Симбулею. Динон показывал рукой в сторону горы Эголиос, похожей на гигантского льва, задремавшего на другой стороне Саламинского пролива. Над восточными отрогами горы тянулся в небо огромный сизобурый шлейф дыма. Словно какие-то неведомые великаны сложили гигантский костер из поваленных деревьев в долине за горой. «О боги!» — воскликнул Евребиад. «Это же горят Афины!» «Если персы жгут Афины, значит, Ксеркс со всем своим войском уже в Аттике», — хмуро проговорил Филохар. «Евребиад, самое лучшее для нашего флота — это сегодня же уйти к Истму. Пойми, нам не одолеть здесь варваров. Скоро полчища Ксеркса займут побережье Аттики от Фалера до Эльфсина, а флот персов обступит Саламин со всех сторон. Это станет ловушкой и гибелью для наших кораблей». Ничего не ответив Филохару, Евребиад стал спускаться с горы к тропе, ведущей к прибрежной низине. Столб дыма, поднявшийся над кряжем Эголиос, увидели и в эллинском стане. Там началось смятение. Афинские беженцы рыдали. Воины из разных отрядов, собираясь кучками, тревожно переговаривались между собой. Военачальники спешили к палатке Евребиада, растерянные и взволнованные. Уже пронесся слух о том, что флот Ксеркса увеличился еще на 300 кораблей. И вот далекие клубы дыма оповестили греков на Саламине, что Афины в руках персов. Евребиад, столкнувшись с греческими навархами у своей палатки, по их лицам и голосам сразу понял, что эти люди объяты лишь одним желанием — поскорее сесть на корабли и бежать от Саламина. Тут же возле палатки собрался стихийный военный совет. Афинские навархи убеждали своих союзников не бросать на произвол судьбы многие тысячи афинян, укрывшихся от персов на Саламине. Афинян поддерживали мегарцы, поскольку побережье Мегариды соседствовало с островом Саламин с запада. Мегарцам, как и афинянам, просто некуда было отступать. Командиры пелопоннесских кораблей никого не желали слушать, настойчиво требуя от Евребиада, чтобы тот отдал приказ об отходе эллинского флота к Истму. Основным доводом пелопоннесцев было то, что в случае неудачной битвы с персами в Саламинском проливе греки будут окружены превосходящими силами варваров и уничтожены. Особенно рьяно настаивал на отступлении Адимант. Когда Фемистокл потребовал слова, то Адимант заявил ему, мол, человеку, не имеющему своего города, не следует уговаривать тех, у кого он есть, бросить отечество без защиты. Сказанное Адимантом привело Фемистокла в ярость. «Негодяй!» — гневно промолвил он, обращаясь к Адиманту. «Да, афиняне оставили дома и храмы, не желая попадать в рабство к персам. А город у нас есть, он больше всех городов в Элладе. Это 200 триер, которые стоят у Саламина. Если вы хотите искать спасение, то спасение наше в битве, а не в бегстве. Варвары были разбиты нами при Артемисии. Не устоять им против нас и при Саламине». Среди криков и споров Евребиадом овладело состояние тягостного раздумья. Он был полон сомнений и страха совершить роковую ошибку, которая разом перечеркнет все его недавние успехи. Объявив военачальникам, что ему нужно все обдумать, Евребиад скрылся в палатке. За ним увязался Филохар. Евребиат невольно всматривался в черты лица Филохара, вслушивался в его голос, стараясь понять, чьи интересы он отстаивает, свои собственные или Адиманта. Слушая Филохара, Евребиат досадливо хмурил брови. Филохар молвил ему, что решающее сражение в этой войне с персами неизбежно произойдет на суше, поэтому им обоим глупо погибать в морской битве у Саламина. Лучше отступить к Истму, где у Эллинского флота есть надежное укрытие — Каринская гавань Кинхреи. Не морская битва страшила Евребиада, а бесславная гибель. Евребиад был честолюбив, но это было не жалкое честолюбие выскочки вроде Филохара, а благородная страсть человека, который стоит на вершине и намерен остаться там. После мучительных колебаний Евребиат вышел из палатки и отдал приказ навархам готовить корабли к отступлению от Саламина. Сказанное Евребиатом вызвало взрыв радости среди пелопоннесцев, а также среди эвбиян и левкадцев. Афиняне и мегарцы стояли, поникнув головой. Вдруг от группы афинских военачальников отделился Мнесифил, который, обращаясь к Евребиаду, громко произнес слова Гектора из «Илиады». «Речь неугодную мне произнес ты пред нами. Мог бы иные слова ты приличнее этих измыслить. Если ж поистине это обдуманно все ты промолвил, значит, рассудок в тебе погубили бессмертные боги». Наградив Мнесифила холодным взглядом, Евребиат удалился в палатку, не прибавив больше ни слова. Отплытие флота было назначено на следующее утро. После вечерней трапезы Евребиат отправился к стоянке спартанских триер, чтобы самому убедиться в их полной готовности к походу. Там-то его и разыскал Фемистокл. Евребиат был не настроен спорить с Фемистоклом, поэтому он довольно резко прервал его, едва тот опять заговорил о необходимости сражения с персами у Саламина. «Фемистокл, на состязаниях бьют палкой тех, кто выбегает раньше поданного знака», — сказал Евребиат. «Однако и того, кто остается позади, не награждают венком», — не задумываясь, ответил Фемистокл. Видя, что Фемистокл не собирается уходить, рассердившийся Евребиат схватил палку и замахнулся ею на афинянина. Фемистокл не двинулся с места и не заслонился рукой, бросив твердым голосом: «Бей, но выслушай». Удивившись такой выдержке Фемистокла, Евребиат позволил ему говорить. В этой речи Фемистокл пригрозил Евребиаду, что если тот уведет греческий флот к Истму, тогда и афинские корабли здесь не останутся. Афиняне вместе с женами и детьми отплывут в италийский город Сирис, где давно живут переселенцы из Атики. «А вы, спартанцы, можете сражаться с персами где вам угодно, но вряд ли вы одолеете варваров, лишившись таких союзников, как афиняне». Такими словами Фемистокл завершил свою речь, полную горечи и гнева. Угроза Фемистокла подействовала на Евребиада ошеломляюще. Его словно вдруг окатили с головы до ног холодной водой. Евребиаду было совершенно ясно, что без афинян спартанцам и их союзникам не разбить флот Ксеркса ни у Истма, ни где бы то ни было. Да и на суше спартанцам без афинян придется туго. «Если афиняне отплывут в Италию, то в ослаблении нашего флота обвинят не Адиманта и не Филохара, а меня», — вертелись мрачные мысли в голове Евребиада. «За все неудачи спрос будет с меня, как с верховного наварха». Леонид не убоялся принять неравный бой с персами в Фермопилах, заслужив громкую посмертную славу. «Последую и я доблестному примеру Леонида». Пусть остров Саламин зазвучит так же громко для наших потомков, как и Фермопилы. Призвав глашатая, Евребиат велел ему обойти все эллинские корабли и объявить во всеуслышание, что морское сражение с персами все-таки состоится у Саламина.